1921 год. 1. 1 января. Великий дух любви живет в едином видении, данном смелым душам. Карма ваша — Россию прославлять. 2. 19 января. Сосредоточь внимание на спокойствии духа. Волнение вредно для сохранения силы. 3. 22 января. Россия — земля будущей славы. Россия — мать малых народностей. Россия победит народы, нападающие на нее. Яви мужество духа. Забудь дивы сомнения. Мой друг, когда зацветет лотос, я укажу путь. Милая, работайте и ждите знака нашего. 4. 26 января. Знак наш сердцем поймете. 5. 1 февраля. Храни свое одиночество. Бог или Ом есть высшая личность в вашей внутренней сущности. 6. 2 февраля. Стройте дело. Дайте идти всему путем нарастания. Мириаду светил суждено дать России в будущем рост. Красивое зрелище едет из Млечного пути. Уста силу являют знак учителей. Нужно следить за теми, у кого мрак на душе. 7. 9 февраля. Чистые мысли руководят вашими поступками. Дайте сердцу подсказать вам. Иным дано знать многое. Научитесь сосредоточиваться. Помните, сеансы нужны для помощи тухнущим сердцам. Не мешайте веселью малых. 8. 19 февраля. Разве не видите? Образуем около вас новую стезю восхождения. Вы готовы к дальней дороге восхождения. Дайте вашу мудрость людям. Дайте вашу сказку певца слепым и глухим. Да узрят. Учитесь мыслить. Дайте вам указать. Не умеете сосредоточиться. Нельзя двигаться и мыслить. Применяйте имена руководителей в обращении к родным. Опасно вверяться без руководителей. Не надо стремиться к физическим явлениям и случайным посетителям. Надо улучшаться, а потом получите шансы. Чистое мышление оградит вас. Еще трудно вам понять, что дает вам силу. 9.20 февраля. Вы многим передадите нашу силу. Многие сомнения рассеете в дальнейшей работе. Делайте добро вашим знаниям, послужите Родине в духе.